«Хочу с ней поговорить», — сказала герцогиня. «Как скажете», — поклонился лекарь. Тем временем графиня закончила бинтовать ногу офицера, укрыла его одеялом и обернулась. Увидав гостей, присела в книгсоне. «Здравствуйте, ваше императорское высочество». «Здравствуй, милая», — улыбнулась герцогиня. «Подойди». Хренина подчинилась. Встав перед герцогиней, смело посмотрела ей в глаза. «Хороша», — оценила сестра императора. «И сердце доброе». «Так, господа», — спросила у наблюдавших за этой сценой офицеров. «Так, ваше императорское высочество». В разнобой загомонили раненые. «Истинный ангел, погоди здесь», — велела герцогиня девушке, а сама двинулась вдоль коек. Останавливаясь у каждой, спрашивала имя офицера, где раненый, куда, интересовалась самочувствием. Идущие следом слуги клали на кровати бутылки с вином и кульки с пирожными. «Побалуйте себя, господа», — говорила герцогиня. Раненые благодарили, восторженно глядя на благодетельницу. Большинство впервые видели воочию представителя императорской фамилии, да еще такого красивого. Екатерина Павловна и в девичестве покоряла всех своей красотой, а, выйдя замуж и родив детей, вовсе расцвела. «Будет в чем нужда, обращайтесь без стеснения», — объявила герцогиня по завершению обхода. «Защитник Отечества, проливший за него кровь, не останется без участия. Обещаю это». Попрощавшись, она вышла из комнаты, перед этим подружески взяв Хренину под руку. «Где мы можем побеседовать?» — спросила начальника лазарета. «Пожалуйте в мой кабинет», — предложил тот. В кабинете герцогиня села на диван, показав девушке место рядом. Та подчинилась. Герцогиня сделала знак, и свита оставила их наедине. «Как тебя зовут?» «Знаю», — сказала герцогиня. «Ко мне обращайся на коротке, по имени-отчеству». «Как скажете, Екатерина Павловна», — кивнула Аграфена. «Как это ты, барышня, крови не боишься?» «Отец приучил, я с ним на охоте бывала. Сыновей батюшке Бог не дал. А за ранеными ходить, кто надоумил?» «Сама решила. Кто учил?» «Один человек, лекарь». «Правду сказать, не учил», — засмущалась графиня. «Он перевязывал раненых, а я смотрела». Спрашивала его, он отвечал. «Еще говорил, женщины могут быть лекарями не хуже мужчин». «Даже так?» — удивилась герцогиня. «Где такого набрался?» «За границей. Он там вырос и учился, став лекарем. Силой был взят в армию Бонапарта. Там проявил себя в лекарском деле и занял место при маршале Викторе. Однако служить узурпатору не схотел и сбежал в Россию. Жил в Могилеве. С приходом французов ушел из города. По пути был ранен и ограблен до нитки неприятельскими гусарами. Его подобрали наши егеря. Он их лечил и воевал с ними. Уж не тот ли лекарь, что бился под Смоленском?» — спросила герцогиня. «Мне о нем рассказали. Новую методу лечения раненых предложил. Вроде, Рудский зовут». «Это он», — подтвердила Аграфена. «Платон Сергеевич, ученый человек». «Понятно», — кивнула герцогиня. «Добрый лекарь, это похвально, а вот то, что набрался у французов революционных идей. Женщина-лекарь». Она фыркнула. «А кто будет рожать детей, растить их, заботиться о муже и семье? Удивительно, что этот революционер встал под русские знамена. Вы несправедливы к нему, Екатерина Павловна», — горячо возразила девушка. «Платон Сергеевич хоть и вырос за границей, но всем сердцем любит отчизну, а французов ненавидит. Хаем», — подумала герцогиня. «Да тут, кажется, чувство. Расскажи мне о нем», — попросила, улыбнувшись. «Как вы познакомились, где, что он говорил о России, ее властях? Не стесняйся, дитя, мне любопытно». Следующие полчаса она внимательно слушала. «Значит, государь возвел его в дворянское достоинство и пожаловал подпоручиком», — спросила, когда девушка смолкла. Та в ответ кивнула. «Небывалый случай. Произвести в офицера человека, не служившего в армии. Чем же заслужил?» «Я спрашивала раненых офицеров. Они тут все воевали под Смоленском или бились в самом городе. О Платоне Сергеевиче слышали. Сначала он с егерями захватил батарею неприятеля и привел ту в Смоленск. Затем храбро сражался на улицах города. Его рота последней вышла из Смоленска и сожгла за собой мост. По заслугам и честь», — согласилась герцогиня. «Он твой жених». «Платон Сергеевич не просил моей руки», — покраснела Аграфена. «Хотя знаки внимания оказывал. Пел песни, читал стихи». «Какие?» — заинтересовалась герцогиня. «Я помню чудное мгновение», — стала декламировать девушка, — «передо мной явилась ты. «Славные стихи», — согласилась герцогиня. «Будь Рудский здесь, я позвала бы его к себе. Вместе с тобой, конечно», — добавила, заметив ревнивый взгляд юной графини. «Я привечаю Питов. Ладно, мне пора». Она встала, графиня вскочила следом. «Прощай, милая». Герцогиня потрепала ее по щечке. «Ты славная барышня, красивая, с добрым сердцем. Хочешь ходить за раненым? Ходи, препятствовать не буду, хотя сие весьма чудно». Она пошла к двери, но внезапно остановилась и повернулась к графине. «Хочешь совет от замужней женщины старше тебя годами? Буду счастлива слышать». Присела девушка. «Не ходи замуж за этого Платона, даже если предложит». «Почему?» — огорчилась графена. «Не пара он тебе, авантюрист и революционер. Да, храбр, умелый лекарь и отважный офицер, но подумай сама. В 31 год всего лишь подпоручик, другие в его летах полками командуют, а то и бригадами. За душой ни гроша. Какой из него муж и отец? Твое приданое спустит в карты или прокутит с цыганами, а ты будешь горе мыкать. Вы не знаете его». Щеки графини запунцовили. «Незнакомо», — согласилась герцогиня, — «но подобных встречала. Некогда сама увлеклась». Она оборвала фразу на полуслове. А потом встретила своего Георгия Петровича. «Замечательный человек, умный, добрый, деятельный. Много пользы России принес. У нас счастливая семья, чудные дети. Вот и ищи такого. Думаю, среди тех, за коими ходишь, найдутся». Она улыбнулась. «Подумай над моими словами, Аграфена Юрьевна». Герцогиня вышла из кабинета, оставив собеседницу в расстроенных чувствах и мыслях. Александр отложил исписанный крупным почерком лист, встал и прошелся по кабинету. В письме Кутузов сообщал, что позиция для сражения с неприятелем наконец-то выбрана, и он намерен дать Бонапарту решительное сражение. Обещал постоять за древнюю столицу и не пустить в нее неприятеля. Однако уверенностью письмо не дышало. Светлейший использовал обтекаемые фразы, и Александр, сам мастер недоговоренностей, чувствовал, что князь не уверен в успехе, как, впрочем, и сам царь. Неудивительно. Бонапарта еще никто не смог победить в сражении. Кутузов пишет, что неприятель ослаб, его коммуникации растянуты, у французов и их союзников нехватка в продовольствии и снаряжении, но так ли это на самом деле? Как бы то ни было, но изменить ничего нельзя, решил Александр. Жребий брошен. Помогай ему Бог. Он перекрестился на иконы, покрывавшие стену в кабине, и вернулся за стол. Следующим письмом из пакета, доставленного курьером из действующей армии, оказалось послание от Вилли. Начальник медицинского департамента военного министерства и по совместительству лейб-хирург сообщал об организации помощи раненым, перечислял количество подвижных лазаретов, число задействованных в них лекарей и фельдшеров, количество получивших помощь раненых, которых из Смоленска отправили в Можайск, Москву и Тверь. Все это подробно, обстоятельно, с цифрами и примерами. Дотошный человек, подумал Александр, которому наскучило это читать. Хотя полезный. Но зачем он мне это доносит? Хватило бы отчета по министерству. Он уже хотел отложить письмо, как заметил внизу небольшую приписку. «В Смоленске случай свел меня с интересным человеком», — сообщал Вилли. «Его зовут Платон Сергеевич Рудский. Он бастард князя Друцкого Озерецкого, уехавшего за границу еще при вашей бабушке, императрице Екатерине Алексеевне. Там Рудский рос и получил медицинское образование. Как лекарь был взят в армию Бонапарта и отправлен служить в Испанию. Проявил себя так, что был приближен маршалом Виктором. Однако служить узурпатору не захотел, бежал от него и пробрался в Россию. Здесь прибился к нашим егерям, лечил их, а затем взял в руки ружье, дабы воевать неприятеля. Я его за то пожурил. Не след такому ученому человеку сражаться как простому солдату, их у России и без того довольно. Лекарь Рудский отменный, что доказал на деле, вылечив ряд высокопоставленных особ. Так, командующему первой армии генералу Барклаю де Толли свел сухую мозоль, от которой тот страдал. Рудский подсказал мне ряд усовершенствований в лечении раненых, которые, будучи применены, дали отличный результат. Вот ведь немец, возмутился Александр, откладывая письмо. О самом главном в конце, да еще как бы между прочим. Нет, чтоб прямо. Рудский, значит. Помню я его. Хотя стоит уточнить. Он взял со стола колокольчик и позвонил. «Напомни мне», — сказал заглянувшему в кабинет адъютанту, проходил ли моим бумагам некто Платон Сергеевич Рудский. «Как же-с», — кивнул адъютант. «Могилевский мещанин, прибившийся к егерям второй армии, славно воевал поляков, затем французов, отбив у тех батарею из 4 пушек, затем бился на улицах Смоленска с ротой егерей, дав возможность дивизии Паскевича отступить в полном порядке, а затем сжечь за собой мост. Князь Багратион хлопотал о возведении Рудского в дворянское достоинство и даровании ему офицерского чина, на что вы, государь, по великой милости своей изволили согласиться, пожаловав чин классом выше, подпоручиком вместо прапорщика. Помню, кивнул император. Рудский открыл использование французами фальшивых русских ассигнаций, представив тому доказательства. О том, что узурпатор готовит такую диверсию, мы знали из сообщений иностранных агентов, но не имели образцов. Благодаря Рудскому получили их, что дало возможность разослать во все ведомства и губернии описание поддельных бумаг. Зато я и возвел его в дворянское достоинство, а за подвиги на поле брани даровал офицерский чин классом выше, чем просили, потому что дворянство у него уже было. Ты скажи, не встречалось ли в бумагах на Рудского упоминание, что тот лекарь? Не припомню, государь, повинился адъютант, но с вашего позволения прикажу узнать. Займись, велел Александр. Адъютант исчез за дверью, а император еще какое-то время перебирал бумаги, лежавшие перед ним на столе. Однако глаза его скользили по тексту, не оставляя следа в памяти. Наконец, Александр отложил их и задумался. Неужели Вилли нашел лекаря, который вылечит его застарелой болезни? Александр давно страдал от мозолей, которые не позволяли ему носить чулки с башмаками. На приемах император неизменно появлялся в сапогах, чем удивлял иностранцев. Они не догадывались, что только мягкие анучи позволяют самодержцу российскому передвигаться без острой боли в ступнях. Придворные лекари пытались избавить его от этой напасти, но все без толку. Они связывались с иностранными коллегами, пытаясь узнать, сводит ли там мозоли, и разводили руками. Нигде не могут. А вдруг нашелся умелец, и не просто в России, а в армии. Воюет, как простой офицер, и может быть убит в любой миг. И кто тогда поможет Александру? Дверь в кабинет приотворилась, и в получившуюся щель скользнул адъютант. Узнал, государь, выпалил, вытягиваясь. Точно лекарь. В представлении на офицерский чин предписано сообщать сведения для внесения в формуляр, в том числе об образовании. Написано, что Рудский окончил университет за границей, где обучался лекарскому делу. Говорит по-французски и по-немецки. Благодарю, дружок, сказал Александр, с удовольствием увидев, как полыхнули обожанием глаза адъютанта. Повъевшийся с малых лет привычки царь был любезен с окружавшими его людьми, с теми, конечно, кто был полезен. Александр любил нравиться, даже таким незначительным фигурам, как адъютант. «Ты вот что», — сказал добродушно, — «подготовь письмо Вилли. Передай Якову Васильевичу мою просьбу прибыть в Петербург. Довольно ему пребывать при действующей армии, и без него справиться. Все, что требовалось по лекарской части, он уже сделал. Заодно уведоми, чтобы взял с собой подпоручика Рудского. Будь начальство того станет возражать, пусть покажет мое письмо. Слушаю, государь», — кивнул адъютант и скрылся за дверью. «Будем надеяться, что Рудского не убьют», — подумал император. «Странный он человек. Вместо того, чтобы делать карьер по лекарской части, тем более что Вилли от него в восторге, полез в офицеры. Хотел дворянство. Так я его ему даровал. Вот и занимался бы своим делом. Офицеров и солдат у меня довольно, а вот добрых лекарей, по пальцам перечесть. За столько лет не могли с мозолями справиться». Думая так, Александр не вспомнил, что еще часом тому читал письмо Кутузова, в котором светлейший сетовал на недостаток офицеров в армии, и император с этим соглашался. Но это не затрагивало его лично, а личное для Александра всегда стояло на первом месте. «Уверены, Даву?» – спросил Наполеон. «Русские, в самом деле, готовятся к сражению. Они возводят укрепления», – ответил маршал. «Редуты, люнеты, флиши. Ставят батареи. Зачем, если нет намерения воевать? Вы не знаете Кутузова», — хмыкнул Наполеон. «Это старый лис. С него станется возвести укрепление, заставив нас развернуть армию в боевой порядок, а ночью уйти. Русские делали это не раз. По сообщениям агентов, далее до самой Москвы нет подходящей позиции для битвы. Сомневаюсь, что русские сдадут древнюю столицу без боя. Под Смоленском они сражались. Это был всего лишь заслон, сморщился император. Они пожертвовали частью армии, дав возможность уйти остальным. Могут повторить. Агенты доносят, что здесь вся русская армия. Хорошо бы так, кивнул Наполеон. Надоело гоняться за ними, как гончая за зайцем. Теперь зайчик устал и решил дать отпор. Я счастлив, Наполеон улыбнулся. Мы разобьем русских и получим нужный нам мир. Без армии Россия, младенец в колыбели. Подходи и бери в руки. Как называется селение, возле которого встали русские? Их там несколько, сир. Бородино, Горки, Семеновское, Утица. Никому неизвестные названия, вновь улыбнулся Наполеон. Такими же были Маренго, Аустерлиц, Приси, Шилау. Теперь о них знает мир. Наша слава впишет в историю имена этих жалких селений. Хотя много чести. Пусть предстоящее сражение называется московским. Что скажете, Даву? Великолепная мысль, сир. Поклонился маршал. Тем более, что река, протекающая в этой местности, носит имя русской столицы. Решено, сказал Наполеон. Я прошу вас удвоить наблюдение за русскими. Не дайте им улизнуть. Обо всем подозрительном в их лагере сообщайте немедленно. Слушаюсь, сир, ответил маршал и, повинуясь знаку императора, вышел из комнаты. К себе в ставку Даву ехал в дурном настроении. Он собирался рассказать Наполеону о посланце из будущего и даже захватил с собой ранец с его вещами, однако не решился. Император не стал бы его слушать, это было видно по его виду и речам. Наполеон хотел знать только о предстоящей битве, это единственное, что его интересовало. В последнее время маршал с горечью замечал, что перестает понимать человека, за которым некогда пошел, как за путеводной звездой. То, что Наполеон стал императором, он воспринял с пониманием. Того требовала ситуация, сложившаяся в Европе. К реставрации порядков, существовавших до революции, это не привело. Свобода, равенство, братство остались на знамени Франции. Любой ее гражданин мог занять место у трона. Происхождение человека при этом не играло роли. В окружении Наполеона дети трактирщиков соседствовали с бывшими аристократами, и это никого не удивляло. Одобрительно воспринял Даву и походы в Европу. Гнойник, угрожавший затопить Францию смердящими потоками контрреволюции, следовало вскрыть и вычистить, что и удалось. Заодно Франция принесла народам Европы свет равенства и свободы. На покоренных землях вводились законы империи, уничтожались сословия и привилегии паразитов. Но со временем Даву стал замечать, что сражения, которые он воспринимал, как печальную необходимость, занимают императора больше, чем интересы Франции. Наполеон буквально рвался в бой и чуть ли не бредил битвами. Вот и в России. Зачем Франции страна с диким народом и огромными малозаселенными землями? Подавляющая часть жителей России – крепостные крестьяне, то есть рабы. Даву понял бы императора, объяви тот их свободными. Но Наполеон этого делать не стал. Не захотел злить русского царя, от которого ему требовался нужный мир. И за это должны умирать французы. Сколько их уже осталось на полях сражений, в Европе и не только. Наборы в армию обескровили Францию. В деревнях и городах не хватает молодых и здоровых мужчин, зато полно незамужних женщин и вдов. Если так далее пойдет, страна обезлюдит, и вражеская армия захватит ее без особых затруднений. Если верить Маре, так и произошло. Русская кампания кончилась неудачей, иначе как объяснить отставку императора, его ссылку на Эльбу, реставрацию бурбонов и последовавшее триумфальное возвращение Наполеона. Но и оно завершилось разгромом под Ватерлоо, где в это время был сам Даву. В спектакле, который Маре видел на устройстве посланца, его имя не упоминалось. Маршал специально спрашивал. Мюрат, Ней, Груши, эти были. Значит, он или погиб, или находился в отдалении. Вполне возможно, что первое, и нельзя исключать, что в России. Это мучило Даву. Не то, чтобы он боялся смерти, это недостойно офицера, но угнетала недосказанность. Расспросить бы этого посланца. Получись у Марии его захватить, можно смело идти к императору. Тогда многое, возможно, удастся изменить. Внезапно Даву осознал, что не удастся. Наполеон не поверит. В последнее время император слышит только себя. Посланца и его вещи он сочтет попыткой повлиять на его гениальные решения. Наполеон похож игрока, который привык ставить все на кон и при этом неизменно выигрывать, подумал маршал. такой гонит от себя мысль, что удача может отвернуться. Остается решить, нужен ли Франции такой император. Эта мысль ужаснула его, маршал даже затряс головой, прогоняя ее. Но мысль не ушла, более того, стала обрастать подробностями. И тогда Даву, внутренне ужасаясь, стал их рассматривать. По-другому не получалось. Природа наградила его хладнокровным умом, способным принять и проанализировать любую ситуацию. Для императора нет ничего невозможного. Для Даву тоже. Если речь идет о благе Франции. Глава 4. И вот нашли большое поле, где разгуляться есть на воле. Не знаю, бывал ли Лермонтов на Бородинском поле, но он явно преувеличил. Разгуляться здесь непросто. Справа, если повернуться лицом к западу, обрывистый берег Калачи, за которой и располагается знаменитое Бородино, слева, болотистый лес у деревни Утица. В центре, холмы и овраг с ручьем у Семеновской. Вдобавок ратники соорудили здесь редут, люнет и флеши, почти такие же, как в моем мире. Погуляй тут под пушками и ружьями. Редут, к слову, возвели не у Шевардина, а ближе к нашим позициям. В моем мире с его помощью задержали авангард французов, дав возможность армиям Кутузова занять предназначенные для них места. Здесь в этом не было нужды, и редут поставили, видимо, чтобы типа был, как и остальные укрепления. К слову, весьма жидкие, неприступными крепостями они не выглядят. Я-то надеялся, что временная фора, случившаяся в этой реальности, позволит подготовить позицию более основательно. Сейчас. И знаете, почему не смогли? Лопат и кирок не хватило, как и в моем времени. Есть вещи, которые изменить невозможно, и одна из них – русский бардак. Это я ворчу. Мандраж. От осознания того, что произойдет на этом неровном, холмистом пространстве меня трясет. Я видел много смертей, но то, случится завтра, можно назвать бойней, гекатомбой, массовым жертвоприношением. Десятки тысяч убитых, которые будут лежать в несколько слоев. Пропитанная кровью земля. Не всех павших похоронит. Спустя 12 лет один из участников Бородинского сражения посетит поле и с горечью увидит разбросанные повсеместно человеческие кости. К 25-летию Отечественной войны здесь наведут порядок, а на высоте, где стояла курганная батарея, поставит обелиск, у подножия которого по ходатайству Дениса Давыдова захоронит тело Багратиона. В 1932 году обелиск взорвут, как и другие памятники на Бородинском поле. Их сочтут не имеющими исторической и художественной ценности. Взрывом выбросит из саркофага кости Багратиона, и они будут валяться под открытым небом. По иронии судьбы, через 12 лет именем генерала назовут самую блестящую операцию Красной Армии. Но даже это обстоятельство не заставит большевиков воссоздать обелиск на поле славы русского народа. Это произойдет уже на закате СССР. Откуда у революционеров эта страсть к разрушению? Почему надо до основания, а затем? Во Франции они выбросят из саркофагов останки королей, будут громить церкви и дворцы, в СССР планомерно взрывать церкви. Покойная бабушка рассказывала мне о специальных командах подрывников, которые в 30-е годы ездили по селам, занимаясь этим черным делом. Передвигались они под охраной, дату приезда держали в секрете. Если крестьянам удавалось узнать, они перехватывали разрушителей и убивали. Это обстоятельство, к слову, заставило большевиков отказаться от тотального сноса храмов. Хватило ума сообразить, что нового восстания крестьян власть может не пережить. Что-то я не о том думаю. Настроение у всех тревожное. Французы уже пришли. Встали в паре километров от наших позиций и развели костры. Кашу варят, как и мы, к слову. Только у нас греча, а у них рис. Непривычный мне белый, а коричневый, случалось нам захватывать его в трофеях. Вкусный, кстати, егерям понравился. Готовимся ужинать. Баратион приказал армии отдыхать. Перед ужином выпить по чарке. Утром тоже нальют. Понимает генерал, что для многих эта выпивка станет последней. В моем времени основной удар французов пришелся по армии Багратиона. Она потеряла свыше 60% личного состава. Многие части, и того больше. В сводной дивизии Воронцова уцелело 300 человек из 4000, и ее расформировали. Сказать бы это Кутузову, но поверит ли? Даже слушать не станет. Я для генералов никто, какой-то обер-офицер из егерей. Так что выпьем и поедим. Интересный факт. У французов солдат носит выпивку в манерке, В русской, водку раздают централизованно под надзором офицеров, то ли для отчетности, то ли не доверяют нижним чинам. К слову, объявили приказ, раненых с поля солдатам не выносить, этим займутся ратники. Нас это не касается, есть свой эвакуационный отряд. Обучили фурлейтов и прочих нестроевых, в бою у них нет дела, вот, пусть и займутся. Ужинаем молча, в меню, каша с хлебом, ибо деликатесов не достать. Маркетантов отогнали далеко в тыл, а ближнее селение очистили от продуктов передовые части, подмели все до последнего зернышка. Что еда, дома и сараи раскатали по бревнышку. Они ушли частью на укрепление, частью на дрова. Кашу для десятков тысяч человек варить-то надо. Уцелело только несколько исп, да и те для генералов. Полковники рады захудалому авину, но и тех не хватает. Многие спят под открытым небом. Удивительная тишина стоит на русских позициях. Зато французы веселятся. У них играют оркестры, а крики «Вай вэл эмпэрор» различаем даже здесь. Ну, так тихо, а звук вечерами разносится далеко. Слышен топот копыт. Приближается. К нам. К кострам подлетает офицер на мышастом жеребце. Здесь это распространенная масть, мой мыш не исключение. На офицере белые лосины и зеленый мундир с эполетами и аксельбантами. Штабной. Майора Спешнева и подпоручика Рудского к князю Багратиону. Объявляет посыльный. Здесь они. Мы с Семеном встаем. Поспешите, господа. Говорит офицер и исчезает в сумерках. Вот ведь, кашу не дали доесть. Идем пешком. Наши кони расседланы, а до Семеновской всего ничего. Минуем околицу и направляемся к избе в центре деревни. Штаб Багратиона выдает суета всадников и пехотинцев. Одни забегают во двор, другие – обратно. Входим и мы. В сенях за столом с горящей свечей, прилепленной к столешнице, сидит адъютант. Пламя при нашем появлении колеблется и трещит. Майор Спешнев и подпоручик Рудский к князю Багратиону, докладывает Семен. «Подождите!» – кивает адъютант, встает и скрывается за дверью. Обратно появляется почти сразу. «Прошу, господа!» Сгибая головы, а иначе никак, притолоки здесь низкие, входим внутрь. В избе, склонившись над столом, стоят Багратион и Сен-При. Они рассматривают карту, которую освещает подсвечник. Пламя свечей отбрасывает на задумчивые лица красные отблески. При нашем появлении генералы выпрямляются. «Подойдите!» Прерывает Багратион доклад Семена. «Подчиняемся!» «Завтра, майор, будете при мне подвижным подкреплением», продолжает князь. «Все понятно. Затыкать дыры в случае прорыва врага. Смертнички мы с Семеном. Но я позвал вас не за тем, чтобы это объявить. Приказ можно передать и через адъютанта. Мой начальник штаба, кивок в сторону Сен-При, хочет побеседовать с поручиком Рудским. Пожалуйте, Эммануил Францевич. Хочу спросить вашего мнения, подпоручик», начинает генерал. «Под Смоленском вы безошибочно угадали действия неприятеля, предсказав фланговый обход через Красный. Не могли бы вы сказать о действиях Бонапарта сейчас? Вы служили во французской армии и хорошо знаете ее манеру. Все ясно». Багратион вспомнил, как облажался под Смоленском, не поверив лекарю, но признать это не камильфо, а знать хочется. Слишком высоки ставки. Поэтому действует через начальника штаба. «Разрешите, указываю на карту». «Извольте», кивает Сен-При. «Подхожу, наклоняюсь и делаю вид, что изучаю расположение войск. Чего тут изучать, я его наизусть знаю. Во-первых, из прошлого, во-вторых, улучив момент, объехал поле. Все как в моем времени, но притвориться стоит, скорому ответу не поверит. В избе тихо, слышно только, как трещит пламя свечей и напряженно дышат генералы. Главный удар Бонапарт нанесет здесь, указываю на левый фланг нашей армии. Почему тут?» Немедленно подключается Багратион. «Правый фланг нашей армии прикрывает Калача. Чтобы обойти его, необходимо форсировать реку. Сделать это можно, но рискованно. Войска в такой момент уязвимы. Бонапарт на это не пойдет, хотя может изобразить атаку, для наглядности, скажем, захватив Бородино. Но это будет ложный маневр. Основные силы бросит сюда», указываю на укрепление перед Семеновской. «Цель – обойти нашу армию, нанести ей фланговый удар, разгромить и отрезать путь к Москве. Уверены, это уже Сен-При. Головой ручаюсь. Если обману, можете расстрелять». Сен-При смотрит удивленно. «А что? Мне терять нечего. Как поведет атаку Бонапарт? Это уже Багратион. Пробрало князя. Неприятно знать, что на твою армию враг навалится со всей силой. Он артиллерист, поэтому первым делом подтянет пушки, стволов 300, расстреляет укрепления, а потом бросит в бой пехоту и кавалерию. Укрепления они захватят легко, после чего обход с фланга. Одновременно со стороны Утицы, полагаю, нанесет удар корпус Понятовского. Мы отобьем укрепления обратно, а они захватят их снова. Упорство французам не занимать, и их больше. Будут драться до последнего нашего солдата. После чего возьмут Утицу и Семеновское и выйдут в тыл первой армии. Вы говорите так, будто знаете наперед, это уже Сен-При. Под Смоленском было так же. Мне не поверили, и к чему это привело. Дивизию Неверовского едва не растерзали. А был бы там наш корпус, и Мюрат с Неем кровью бы умылись. Багратион сопит, Семен смотрит на меня страшными глазами. Я только что провез генерала Фисом по столу. Плевать. Думаете, потерпим поражение. Снова Сен-При. Устоим, ваше превосходительство, но потери будут огромные. Их можно сократить, если отдать приказ войскам ложиться под обстрелом. Орловскому полку под Смоленском это помогло. Багратион и начальник штаба переглядываются. Думаете, господа генералы, думаете, это полезно. Светлейший не даст подкреплений, качает головой Багратион. Не поверит. Он ожидает удар справа, вокруг горок самые сильные укрепления. Попросите у Кутайсова артиллерию, говорю уверенно. Половина ее сейчас в резерве. Пусть даст пару сотен пушек, лучше единорогов. Их задача – подавить батареи неприятеля. Выйдет, не сдадим укреплений. Генералы смотрят на меня во все глаза. Я только что дал совет стратегической глубины и, возможно, такой же глупости. Но молчать не могу. Кутайсов в моем времени погиб еще утром, полез в бойню на курганной батарее. Самое дело для артиллерийского генерала – шпажонкой махать. Нового начальника артиллерии назначить не сподобились, и треть русских орудий в Бородинской битве простояла в резерве, в то время как французские расстреливали наши шеренги практически безнаказанно. Оттого у армии, оборонявшей позиции, потери случились больше, чем у наступавших французов. «Стоит попробовать», — говорит Сен-При. 200 пушек не даст, но сотню возможно. Нужно подготовить для них позиции», — кивает Багратион и склоняется над картой. «Ну, вот, конструктивный разговор. Разрешите иди, ваше сиятельство. Идите», — машет князь рукой. «Ты что?» — обрушивается на меня Спешнев на улице. «Так дерзко. Я прямо похолодел. А если бы князь вспылил?» «Меня спросили», — я ответил, пожимаю плечами. «Не о том думаешь, Семен. Завтра, может, головы сложим, а ты про субординацию. Смерть, она не разбирает, рядовой ты или генерал. А смертей завтра будет много. Выживем». Крутит он головой. «В Смоленске хуже пришлось. И что? Уцелели. Верит Семен в мою удачу. Мне бы так. Пойдем, доедим кашу, предлагаю. А то здесь не предложили. Жадные». Семен хохочет. В его представлении получить кашу от генералов смешно. Хотя могли бы накормить. Завтра я их спасать буду, обоих. В моем времени Багратион получил на Бородинском поле тяжелое ранение в ногу, приведшее к смерти, а Сен-При контузило. Как буду спасать? Не скажу. Возможно, не получится, но попытаться стоит. Иначе никогда себе не прощу. Спал я на удивление крепко. Проснулся на рассвете. Некоторое время лежал на шинели, прислушиваясь и всматриваясь. Окрестности заволок туман. Он стоял густой пеленой, скрывая предметы и людей уже в десятки шагов. Ну, так осень. По местному календарю 1 сентября. В моем времени Бородинская битва началась 26 августа, и утром был туман. Потом солнце разогнало его. Даты сместились, но это не повлияло на события. Осень в 1812 году выдалась теплой. В молочной пелене слышно звяканье котелков и негромкий говор егерей. Дежурные сходили за водой, и сейчас будут варить кашу. Угадал. Неподалеку, в бело-серой пелене блеснул красный отсвет костра. Достаю из кармана часы, 4 утра, даже 4:15. Хотя, кто знает, сколько на самом деле. Точного времени здесь не существует. Офицеры выставляют часы по хронометру командующего. Он здесь задает время. Сажусь, наворачиваю портянки и натягиваю сапоги. Многие офицеры носят чулки, но мне такого не надо. Лучше портянок для сапог ничего не придумали. Чулок может сбиться и натереть ногу. Его нужно менять каждый день, иначе, заскорузлый от пота, даст тот же эффект. А вот портянка длинная, и на ней можно чередовать места, прилегающие к стопе. В советской армии, по словам деда, солдатам меняли портянки раз в неделю, и ничего, с ногами был порядок. Из тумана возникает фигура в сером мундире и таком же колпаке. Пахом. Здравия желаю, ваше благородие. Умываться. И бриться тоже, отвечаю денщику. Пахом кивает и исчезает в тумане. А я пока сортир навещу. У нас с этим строго. Специально отведенное место с вырытой канавкой и вбитыми с одной стороны через равные промежутки кольями. Это чтобы держаться, сидя в позе орла. Удивительно, как быстро я привык к походной жизни. Ночевки под открытым небом, сон на расстеленной попоне, под которую брошена охапка соломы или сена, иногда, и вовсе свежескошенной травы или еловых ветвей, мундир из сукна с нижним бельем из грубого полотна, пыль, мухи, нередко, отсутствие возможности помыться. В своем времени от такого комфорта взвыл бы, а тут ничего. Быстро слетает с человека цивилизация. Возвращаюсь к биваку. Пахом уже ждет с ведром. Стаскиваю мундир, рубаху, наклоняюсь, и пахом начинает сливать мне ковшом. Фыркаю, растирая воду по груди и спине, руки пока, слава богу, до лопаток достают. Денщик к таким умываниям уже привык, хотя иногда ворчит, что барин дурью мается. Каждое утро ведро воды ему подавай. Другие офицеры в походе неделями не моются, а рубахи меняют от бани до бани. Я не обращаю на это внимания. Не нравится, верну фурлейты, а пахому такой поворот, нож острый. Денщик, должность завидная, хоть и хлопотная. Тяжелое таскать не нужно, питание с офицерского стола, деньга опять-таки от щедрот барина перепадает. А что их благородие чудит, заставляя и денщика соблюдать гигиену, пережить можно. Рубашку офицера лишний раз постирать руки не отвалится. Пахом подает мне расшитое петухами льняное полотенце, стащил где-то в крестьянской избе. Растираюсь им до красноты кожи. Эта процедура вкупе с холодной водой прогоняет остатки сна. В завершение сажусь на попону, стаскиваю сапоги и остатками воды из ведра мою ноги. Мне сегодня много ходить, а чистые ноги – залог комфорта. Пахом уносит в туман напустевшее ведро и возвращается с котелком горячей воды. Мебели у нас нет, сажусь на попону. Пахом становится на колени и мылит мне лицо, затем достает бритву. Из тумана возникает зевающий Семен. Становится рядом и с интересом наблюдает, как денщик скоблит мои щеки. Решили побриться, Платон Сергеевич, спрашивает задумчиво. Лучше сделать это самому, чем тебя побреют французы, отвечаю словами летчика из старого фильма. Семен хохочет над немудреной шуткой. Простые здесь люди. Палец покажешь, смеются. Пожалуй, я присоединюсь, говорит майор, садясь рядом. Побреешь меня, пахом. Извольте, ваше высокоблагородие. Кивает денщик и вытирая бритву тряпицей. Воды и мыло в достатке. Спустя час батальон вытягивается к Семеновской. Глухо стучат копыта коней, звякает амуниция, поскрипывает колеса лафетов. Вблизи выглядим грозно. 3,5 сотни егерей, 8 пушек. Но на фоне выстроившихся войск, букашка. Туман растаял, и видно, как поле сражения заполонили полки и дивизии. Парадная форма, начищенная амуниция, сверкающие штыки и пушки. Армия в виду врага хочет выглядеть достойно. Впрочем, у французов аналогично, в бой идут как на парад.